18. Запись о призраке номер 2. Помните пропавшую плюшевую проволоку? Я нашел ее. Ну, точнее, несколько штук. У нас в гостиной глючил телевизор. Я смотрел мультики, как вдруг экран начал зависать. Изображение замирало на несколько секунд, а звук был похож на звук робота. Потом экран и вовсе погас. Я подошел и пошевелил провода на задней панели. Сам не знал, что делаю, но папа так всегда делает. У него этот трюк обычно срабатывает, а у меня нет. Я немного сдвинул телевизор, чтобы лучше разглядеть провода сзади. И вдруг заметил на полу что-то желтое. Я наклонился посмотреть. Вы не поверите. Это была желтая плюшевая проволока. Кто-то скрутил ее в форме круга с буквой «Y» внутри. Мне пришлось протиснуться между тумбой и полкой, чтобы достать эту проволоку. Я сразу побежал к родителям, чтобы спросить, не они ли сделали этот символ. Они сказали «нет», но посмотрели на меня странно, будто это я решил над ними подшутить. Сбитый с толку, я вернулся в гостиную. Из коридора услышал, что звук телевизора снова стал нормальным. Но стоило мне переступить порог, как картинка снова поплыла, а звук исказился. Меня это безумно разозлило, и я пошел смотреть телевизор к себе в комнату. Телевизор там был гораздо меньше, но всегда работал исправно. Я включил его, изображение тут же зависло. А из динамиков понеслось громкое «би». Я моментально выключил его. И в этот же миг услышал, что звук от телевизора внизу снова стал чистым. Тут-то до меня и дошло. Чтобы проверить догадку, я оставил плюшевую проволоку в комнате и вернулся в гостиную. Телевизор работал отлично. Я побежал обратно наверх, схватил проволоку и принес ее в гостиную. Телевизор снова заглючил. Понимаете, о чем я? Эта плюшевая проволока каким-то образом влияла на телевизор. Сначала я решил, что причина в металле внутри проволоки. Я помню, что некоторые металлы блокируют радиосигналы. Почему бы им не влиять на работу телевизора? Я разобрал символ, чтобы осмотреть проволоку изнутри. И как только я нарушил форму круга, телевизор снова заработал. Похоже, дело было не в материале, а в самой форме символа. 2 дня спустя начал глючить телевизор в спальне у родителей. Картинка и звук были точно такие же, как в гостиной, когда я нашел тот странный символ. Я предложил папе помочь починить, но он был злой и просто выключил телевизор и ушел вниз. Я пробрался в их комнату, снова включил телевизор и осмотрел пол за ним. Ничего. Но я не сдался. Обыскал всю комнату и нашел под папиной кроватью еще одну плюшевую проволоку, скрученную в тот же загадочный символ. Как только разогнул ее, сигнал вернулся. Держу пари, это как-то связано с призраком. Я пока не знаю, что означает этот символ, но обязательно выясню.